Глава 31. На следующий день мы подали заявление в ЗАГС. Дату назначили через месяц, мы даже денег не давали. Риан улыбнулся, сверкнув синими глазами, и нам пошли навстречу. Вот и думай, то ли это прирожденное вампирское обаяние, то ли не я одна оказалась покорена этими синими глазами. Скорее второе. А иначе, зачем она ему свой телефончик совала и просила звонить в любое время дня и ночи? Опасные женщины работают в ЗАГСе. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что нам необходимо сменить жилье. Во-первых, после свадьбы нам надо где-то жить, а во-вторых, Ивану с Вестой это тоже будет не лишним. Наше внимание, точнее, внимание Риана, привлекла небольшая квартирка в элитном комплексе, площадью метров этак на 400. Риана, я понимаю, он ко дворцам приучен. Но откуда у моего брата вкус к таким дорогим вещам прорезался? Сколько стоило такое счастье, я уточнять не стала. А то, боюсь, моя хрупкая психика этого не выдержит. Почему мы решили жить вместе с Иваном? Риан стал работать с братом и вникать в современный бизнес. У меня началась учеба. Мы привыкли вечерами собираться вместе и обсуждать дела. А в будущем большую часть времени мы планировали жить в мире Риана. Брательник честно дожидался Весту и забыл о личной жизни, весь уйдя в работу. Я как-то спросила Риана, как же он видит наше будущее. «То какой храп?» — удивился Ааронг. «Драконы не храпят. Нам это не свойственно». Я перевела возмущенный взгляд на Керри, требуя объяснений. «Я тоже вспомнил об этой особенности драконов и долго не мог понять, чего же он добивается», — рассмеялся Риан, припоминая наше совместное путешествие. «А я думал, ты тугодум, и мне придется оглушительно храпеть полночи», — проворчал Керри. «Надо же! А я еще Весту сводней называла. Да она отдыхает по сравнению с тобой», — возмутилась я, и все рассмеялись. Риан очень легко влился в нашу жизнь. И даже права приобрел и водил, как автогонщик со стажем. Хотя, чему удивляться, с его-то реакцией. Когда он впервые приехал за мной в институт, бассать кристалл в море? У них точно с возрастом с головой не все в порядке. Заверив, что в свадебном путешествии мне точно будет не до кристалла, я поспешила оставить хранителя. Прошло более 4 месяцев с момента заключения Ингл-Рея. И я поняла, что дальше тянуть не могу. Однажды мне даже приснился его дом, водопад, луга. Но от этой красоты меня пронзило острое чувство одиночества. Я проснулась с тяжелым сердцем. И это не хранитель мне сон наслал, а совесть моя неспокойная или душа жалостливая. Эх, знаю ведь, что отходчивая. Сказав Риану, что хочу поболтать с Вестой, я позвала ее и попросила перенести меня в храм. Узнав, что я хочу сделать, она назвала меня сумасшедшей. Мы долго спорили, но в конце концов она сдалась. Для перестраховки Веста предложила мне обменяться с ней кровью. «Ты пойми, я такое никому не предложила бы, но ты мне как сестра. Так ты сможешь даже во сне меня позвать, если тебе понадобится помощь, и я тебя услышу». Сказано, сделано. После этого Веста погрузила меня в сон. и я заснула, сжимая в руках кристалл. Я оказалась недалеко от дома Ингалрея. Спрятав кристалл в карман юбки и сделав глубокий вдох, я пошла к дому. Меня никто не встретил, да и в доме стояла тишина. Решив, что хозяин узнает о моем присутствии, я вышла на террасу и стала любоваться водопадом, обладающего огромным могуществом, полубога, привыкшего к поклонению и страху, и видела в его глазах одиночество. Мне только 18, а я уже встретила свою любовь. Каково это — быть одиноким на протяжении веков? Мое сердце заполнило жалость. Я не испытывала к нему никаких чувств. Он даже не был мне другом, но мог бы им стать со временем. Приблизившись к нему, я впервые дотронулась до его волос. Они были такие мягкие, как и его грива в образе единорога. «Ты очень красив. Мне нравится аура спокойной властности, которая окружает тебя. Мне нравилось с тобой общаться, когда мы работали вместе». Я взяла его лицо в ладони и притянула к себе, привстав на мысочки. «Я хочу, чтобы твои глаза почаще светились улыбкой, и из них ушло одиночество». Мои губы коснулись его мягких горячих губ. Со стоном он обнял меня за талию, и поцелуй превратился в бесконечный, настойчивый. Я ответила ему, не делая попытки вырваться. Я ничего не могла ему дать, кроме этого прощального подарка. Ингалрей сам отстранился от меня и заглянул в глаза. Не знаю, что он в них увидел, но выпустил меня из объятий. «Ты взяла с собой амулет?» «Я чувствую его присутствие». Я достала кристалл из кармана. «А если я скажу, что никогда не оставлю тебя в покое?» — спросил он. «Я все равно выпущу тебя отсюда». «Почему?» «Потому что оставить тебя здесь слишком жестоко», — призналась я. «Живи своей жизнью, но не удаляйся от людей», — попросила я его. «Мы хоть и невыносимы, но с нами весело». Улыбнувшись через силу, я с легкостью разломила кристалл. Из него вышел голубой дымок, который начал заполнять все вокруг. С бьющимся сердцем я открыла глаза и увидела Весту с тревогой, наблюдавшую за мной. И я его отпустила. «Ася, вот попомни мои слова, это ошибка!» — заявила она. «Веста, не начинай! Я не могла иначе!» — отмахнулась я. «Он хоть пообещал к тебе не приближаться?» «Нет». «Ася! Веста, ты укажешь ему его избранницу. Только тогда я наверняка буду в безопасности. Не забывай, ты обещала!» «Ты из меня веревки вьешь», — пробурчала она. «Я тебя люблю», — обняла я ее, успокаивая. «Перенеси меня к мужу. Пойду признаваться в содеянном». Что ж, Риан меня по головке не погладил и высказал все, что думал по этому поводу. Но меня не отпускало внутреннее чувство, что я все сделала правильно. И как бы он ни возмущался, но переубедить меня не мог. Ему пришлось принять это. Затем Риан настаивал, чтобы ночью охранители я слышала краем уха от Весты. Оказывается, она посоветовала ему посетить один судебный процесс. Поймали известную неуловимую воришку, которая долгое время обчищала богатые дома, с легкостью обходя любую магическую защиту. Устроили показательный процесс, но вмешался Инглорей и забрал ее со словами, что теперь ее судьба не их забота. Хранитель и воришка. Интересно, а Веста случайно не пошутила? Я как-то спросила у нее, а не забыла ли она про Коула, на что получила ответ: всему свое время. В этом я ей доверяю и искренне верю, что он еще будет счастлив. Сама же я хожу на пары, грызу гранит науки и наслаждаюсь всеми прелестями семейной жизни. Когда же от учебы становится невмоготу, делаю перерыв и сбегаю в мир, где сказка оживает. Кто из нас не мечтает о чудесах? К счастью, иногда они случаются. Читала Анастасия Лазарева.